Как там Беверли? Вы с ней подружились? Не ссоритесь? А вообще, как тебе жизнь в общежитии? Родителей переполняла гордость за полученные дочерью высокие оценки, а до того, что, будь ее воля, она бы стерла весь чертов Дьюпон с лица земли, им никакого дела не было. А какие предметы тебе больше всего нравятся? И вот, наконец, тот вопрос, которого она ждала со страхом и с пониманием его неизбежности. Улучив момент, в разговор влез Бадди. Хитро улыбнулся, подмигнул и поинтересовался, есть ли у нее бойфренд. Папа от неожиданности закашлялся, а потом тоже несколько игривым тоном сказал, что ему хотелось бы услышать ответ на этот вопрос. Только мама заметила, что ее ненаглядная девочка вовсе не рвется отвечать на вопросы и отговаривается бесконечными «не знаю» и «понятия не имею». Впрочем, мама предпочла списать такое странное поведение Шарлотты на усталость после 10-часового переезда. Она просто оказалась не готова к тому, что ее гениальная дочь приедет домой в плохом настроении. А если сказать откровенно, даже хуже, чем в плохом. На самом деле Шарлотта ничего не имела против долгой и утомительной поездки. Нормальные, жизнерадостные люди воспринимают день, потраченный на переезд, как потерянный, и в рассказах о таком путешествии обычно называют его бесконечным. Человек же, находящийся в депрессии, подавленный и внутренне опустошенный, только радуется каждому лишнему часу, проведенному в пути. Он бы обрадовался, если бы поездка действительно оказалась бесконечной, потому что на время перемещения из одного пункта в другой все печали, тревоги и отчаяния словно отступают, чтобы вспыхнуть с новой силой в момент прибытия.